один на один, только ты и я. Я принимаю твой вызов, братец, и разделаюсь с тобой в два счета. Хорошо, но только учти, я не стану на тебя нападать. Хватит пустых слов! К делу! В ту же секунду золотые ленты на стене ожили и превратились в змей. Они задвигались, зашевелились, клубки стали разматываться, и змеи начали сползать на пол. Они ползли под ногами девочки, касаясь ее своими холодными золотыми боками, и смотрели на нее пустыми стеклянными глазами. Змеи шипели, показывая свои ядовитые зубы, медленно приближаясь к центру комнаты. Злой колдун зашипел, и все змеи поползли к Рахону. Рахон! Рахон! Надо что-то делать! Но добрый колдун не проронил ни слова. Он достал из кармана свою флейту и заиграл тихую мелодию. Змеи замерли. Они подняли вверх свои золотые головы и начали неспешно раскачиваться из стороны в сторону, в такт музыки. Тогда Яхон снова угрожающе зашипел, но змеи даже не пошевелились. Они, как зачарованные, продолжали качаться вправо, влево, вправо, влево, одурманенные звуками флейты, а потом вдруг все разом развернулись и поползли назад, на свои места. И вот не прошло и 5 минут, как все вокруг опустело. Тогда злой колдун зажужжал, и в ту же секунду все золотые пчелы на потолке ожили. Они задвигались, засуетились и стали неспешно облетать потайную комнату. Их золотые жала поблескивали на свету и не предвещали ничего хорошего. «Ой, боюсь, боюсь, боюсь! Рахон, сделай что-нибудь!» «Да, ну что?» «Попробуй превратить пчел в кого-нибудь другого, ой, не такого кусачего! Например, в бабочек!» «Сейчас постараюсь!» «Рахон, поторопись! Они сейчас нас ужалят!» Сначала ничего не происходило, а потом вдруг золотой пол треснул и показался зеленый росток. Он был совсем маленький и слабый и осторожно тянул вверх свои крошечные листья. Это все, на что ты способен? Впрочем, как и всегда. Рахон, у тебя растет цветок. Ой, тут надо что-то другое. Да уж. Но добрый колдун никого не слушал. Он продолжал читать заклинание. Абаракатабаррафокс, корики-морики-рокс. А тем временем росток поднимался все выше и выше. Его изумрудные листья уже волнами стелились по полу. Вот появился бутон. Пчелы в недоумении замерли и стали с интересом наблюдать, что же будет дальше. А дальше было вот что. Бутон тот вдруг щелкнул и стал медленно раскрываться. Застыла в немом восторге девочка. Прямо на ее глазах бутон превратился в чудесный цветок, краши которого не было на всем белом свете. Цветочный аромат заполнил все вокруг. Он становился все сильнее и сильнее, притягивая к себе и маня. Пчелы просто обезумели и ринулись вниз. Они купались в янтарных каплях, вытягивая из них своими золотыми жалами сладкий душистый нектар. Угрожающе зажужжал злой колдун, но пчелы не слышали его. Они падали в сладостный омут и утопали в нем. И вот когда в медовой сети попалась последняя пчела, цветок захлопнул свои лепестки и бережно спрятал их опять в бутон. Яхон позеленел от злости. Несколько секунд он стоял неподвижно, бешено вертя своими стрекозиными глазами, а потом вдруг стал раздуваться. И вот уже остался только один огромный рот правителя, который с каждой секундой становился все больше и больше и напоминал уже громадную пещеру с острыми страшными зубищами. Что это он задумал? Не знаю. По-моему, он хочет нас проглотить. О, Алис, я боюсь. Надо просто проткнуть его, как воздушный шар. Но я не могу причинить вред моему брату, какой бы плохой он ни был. Наверное, я проиграл. Ты сдаешься, Ракон? Наш нет, мне этого мало. Сейчас я проглочу вас, как мелких, ничтожных карасей, чтобы вы больше никогда не стояли на моем пути! И он раздулся еще сильнее, широко открыв свою бездонную глубокую пасть. «Осторожно, Ехон! Не лопни!» «Я лопнусь! Никогда!» Сильнее прежнего захохотал злой колдун и стал опять надуваться. И вдруг... потряс лабиринт громкий взрыв. Потряс так сильно, что стены подземелья зашатались, а потом взяли и развалились на мелкие кусочки. «Что же произошло?» — спросите вы. «Конечно, это злой колдун лопнул». Глава 23. Конец власти злого колдуна. Это он сам лопнул. Лопнул от своей злости, ненависти и жадности. Лопнул, потому что он был очень-очень плохой человек. И никого не любил, кроме себя самого. Ни с кем не хотел дружить. И всех-всех обижал. Лопнул, как мыльный пузырь. Бац! И нету. И теперь мы все свободны. А где же волшебные краски? Вот они. Бери их, Алис. Они твои. Спасибо. Краски ко мне опять вернулись. Ой, что бы мне ими нарисовать? Первонаперво превращу всех роботов назад в ассонов. Это правильно. Это очень правильно. Мяу. Потом нарисую эту планету такой же красивой, зеленой и нарядной, как твой райский сад, Рахон. Нет, Алис, спасибо. Со своим домом мы справимся сами. Ассоны очень добрый и трудолюбивый народ. Все вместе мы посадим прекрасные цветы и деревья. И наша планета превратится в цветущий сад. На заливных лугах у нас будут пастись стада диких животных, а в небесах летать чудесные птицы. А в голубых озерах, синих морях и быстрых реках плавать рыбы. Правда, Филимонт? Да уж, ох, заживем теперь на славу. Ой, смотрите, книга какая-то древняя. Покажи ее, пожалуйста. Вот так находка. Это же тайная книга пророчеств. Так вот, значит, какой секрет скрывала потайная комната. А что это за книга такая? О, это очень древняя книга. Она не простая, а волшебная. Эта книга была утеряна много-много веков назад. Предание гласит, что тот, кто ее прочтет, получит ответ на свой самый главный вопрос. Ой, Рахон, тогда открывай скорее книгу. Но почему я? Как почему? Ты же теперь правитель этой планеты. Но я вовсе не хочу никем править. Мне больше нравится на моей флейточке играть. Хочешь, не хочешь, а все равно открывай. Да, Рахон, открой, пожалуйста, книгу. Ну, если вы так настаиваете, то я, пожалуй, посмотрю. Рахон осторожно открыл пожелтевшую от времени страницу. Сначала страница была пуста. Потом на ней стали проступать буквы. И, наконец, все прочитали. И будешь править ты на цветущей планете долго и счастливо. И народ твой будет жить веки вечные в мире любви и согласии. Ой, как красиво! Мы к тебе, Рахон, обязательно в гости еще приедем. Правда, Крылохвостик? Правда, правда. А теперь ты открывай книгу, Алис. Мне-то зачем? Как это зачем? Должен же я знать, в какое новое приключение мы с тобой отправимся в следующий раз. Ах ты, плутишка! Она взяла книгу и осторожно открыла ее. И окажешься ты со своим другом в затерянной стране, в заколдованном замке, где навсегда остановилось время. Появилась на пожелтевшем листе черная надпись. Но это уже совсем другая история.